музыка. Порою музыка объемлет дух, как море. О, бледная звезда, под черной крышей туч, в эфирных бездн просторе, к тебе я рвусь тогда. И грудь, и легкие крепчают в яром споре, и парус свой вия по бешеным хребтам померкнувшего моря взбирается ладья. Трепещет грудь моя, полна безумной страстью, и вихрь меня влечет над гибельною пастью, но вдруг затихнет все. И вот над пропастью бездонной и зеркальной опять колеблет дух спокойный и печальный отчаяние свое.